Глава 12. Практическая геометрия. Не пострадало мое сокровище, моя прелесть, только слегка помялась. Как раз в ней курс допусков от штопора и автоматы с микропроцессорами от него же, а еще судовые машины и механизмы, холодильники, электрооборудование, технология. Короче, вся спецура в одном флаконе, в смысле в тетради. Боже, счастье есть! Его не может не быть. А ведь надежд уже не оставалось. «Слышь, студент, потом полистаешь свою писанину», — оторвал меня от нирваны черствый Анискин. «Глянь на это грязное тело, узнаешь?» «А чего мне его узнавать? По тетради, что ли, не ясно?» «Не умничай. Все же посмотри. Может, твой конспект уже по рукам ходит. Ценность такая». «Там не один конспект, там 6!» «Да хоть 26. Смотри, говорю». Я уже вспоминал про друзей Козлов. Ох уж эти менты. Хотя справедливости ради признаю. Операция по возвращению священных манускриптов организована и проведена Анискиным, ну просто блестяще. Мои аплодисменты. «Конечно, он!» Узнал я вчерашнего субтильного грабителя, когда тело развернули на спину. «Только сегодня он выглядит похуже. Зеленый какой-то, и слюни на бороде. Фу, гадость!» «Обдолбался просто!» «Он дышит вообще?» «Как насос. Да за него не переживай!» «Парню явно херовато!» «Не обольщайся. Ему сейчас даже лучше, чем нам. По крайней мере, не холодно». «Что-то мне не завидно совсем!» Я брезгливо поморщился и отошел. Стал более внимательно разглядывать комнату. Ну и интерьерчик. Потолок серый, годами не белили, стены выкрашены темно-зеленой масляной краской, штукатурка местами отваливается, обнажая косую дранку. Разруха и убогость. Грязь, хлам, бардак. Ну как же до такого можно опуститься человеческому организму? Забавно, что все элементы мебелей — кровать, тумбочка, табуреты — как это ни странно, армейского, пардон, флотского артикула. На сиденьях табуретов, к примеру, вырез по самому центру квадрата для ладони. Это, кто не знает, нужно, дабы переносить сию крайне необходимую для войск амуницию всего лишь одной рукой. Типа не выпуская из рук боевого оружия. Перенес, сел и стреляй себе дальше. Смешные они, военные, как дети малые. А этот полуживой типус в трусах и куртке значится... из семьи гражданского персонала местной войсковой части. Я теперь даже вижу через второе засаленное оконце эти руины былого порядка. Ошметки краски на бордюрах, вкопанные в грунт и покосившиеся вдоль густо заросших газонов баллоны из-под кислорода с наваренными на них кусками якорной цепи, трогательные стенды по строевой подготовке вокруг разбитого плаца, ржавые и кривые. Даже зеркало вдали блестит, смущая публику отбитыми углами. Да уж, насмотрелся я на такое в 90-е. Только ведь сейчас середина 80-х, а за окном на тебе родной бардак из будущего. Странно. «А почему тут такая разруха?» — спросил я Анискина, не удержался. «Считай центр города. Воякам что, не нужна эта территория? Так отдали бы людям, нахватали, блин, земель». «С чего бы это они ее отдадут?» «Ну так, под застройку, частникам». «Ты с какой луны сюда свалился? Это вообще-то земля флота, навеки вечные. Кто же ее отдаст и как?» «Каком кверху?» Огрызнулся я, сам понимая глупость своего вопроса. «Как-нибудь». «То-то я, но что, каком?» До перестроечной конверсии советской оборонки еще 10 лет. А до оголтелой распродажи военных вкусняшек под эгидой мебельного барона без малого четверть века. Тогда каком пойдет и земля, и строение, да и техника военная расползется по всему миру за гроши. Крейсера по цене Мерседеса класса люкс. Хотя это вроде еще до Толика толкнули, с Женечкой. И все равно, чего я бегу впереди паровоза? И какое мне дело до убитой части? Анискин тщательно ощупывал кролячью куртку, пока хозяин продолжал тащиться на диване, пуская под нос пузыри через ротовое отверстие. Делом человек занимался, а не витал в философских сферах, как некоторые. имеется в виду Анискин. Впрочем, кролик тоже не скучал. «Ты что у него ищешь? Ведь нашлась уже тетрадь». Бывший мент выразительно глянул в мою сторону. Кажется, я опять где-то тупанул. «Вот это, например!» Он ловко бросил в мою сторону бумажный пакетик. «Я не поймал», — поднял с пола. «А что это?» «А ты разверни, только не просыпь, ловкий ты наш». Какие-то кристаллы, похожие на канифоль, только почему-то грязно-бирюзового цвета. «Наркотики, что ли?» «Винт». «Что?» «Первитин. Они его еще дурбазолом кличут. Марцефалом еще». «Ничего себе! А ты в теме!» Он горько посмотрел на меня. «Пришлось». «Извини, друг. Слушай, а где они эту дрянь берут?» «Варят». «Как это?» «Капли, знаешь, от бронхиальной астмы. Салутан, чешские». «Нет, наверное». «Из них химичат». Рассказывая, Анискин продолжал споры ощупывать полуживого наркошу. «С йодом мешают, и что-то там еще. Марганцовка, ацетон, уксус. У каждого придурка своя формула. Недавно стали отечественные капли скупать. От насморка. Эфедрон. Массово тянут. Уже все, в аптеках не купишь. Насморком лучше не болеть. Все капли пошли на резину». «Какую резину?» «Такую же, как и дубазол. Шифруются они так. Резина, мулька, болтушка, скорость, порох. Как ни назови, дурь одним словом». «Так этот кролик тоже вварил, как его, винт, дубазол?» Анискин перестал обыскивать тело и шагнул к окну, что-то рассматривая на свету. «Что ты говоришь? А, да нет, сам он не варил. Мозгов не хватит. Образование и оборудование тоже». «А кто тогда?» Он повернулся ко мне и показал сильно измятый тетрадный листок, растянув его двумя руками. «Что видишь?» «Вензель какой-то. К и Т, кажется. Переплетенные буквы. Красиво так, как граффити». «Чего? Как что?» «Не бери в голову». «Тебе в этой мазне ничего не кажется странным?» «Ну, вроде как лепестками нарисовано. Кусками». «Трафаретом». «Что это значит?» «Если лепестки, как ты назвал, вырезать лезвием, листок не развалится. Прикладываешь его к любой поверхности и шлепаешь поролоном краску». «Да понял я, понял, не тупой». «Не тупой?» «Да пошел ты. А что буквы означают? КТ?» «Кооператив трафаретчиков». «А что это значит, я не закончил, потому что кролик, только что валявшийся на диване беспомощной рухлядью, вдруг резко вернулся к жизни, дико зарычал и словно чертик из табакерки вскочил на свои голые ноги, бешено озираясь вокруг. А в следующую секунду он бросился на Анискина. А меня снова оглушила мертвая тишина. И снова все замерло кругом, как у мадам Тюссо. Как чуть раньше, в общественном туалете, на подходах к артиллерийской бухте. Как в моем болезненно воспаленном воображении, где время от времени в странных позах замирают несуществующие образы, дикие фигуры. Особо нереально выглядел кролик. Распластав полы куртки и поймав семейниками восходящие потоки воздуха, он завис в пространстве в стремительном прыжке, касаясь дивана лишь носком правой ноги. Тут уж точно нет никакой речи о законах физики. Кажется, я где-то видел приблизительно такую же позу. В статуэтке то ли Гермеса, то ли Меркурия, где античное божество очень похоже прыгало вперед, чуть касаясь ногой бронзового шара. Только вот у той фигуры не было в левой руке ножа. Ножа? Опять нож? И я опять в ступоре. И руку ломит вместе грядущего через десятилетия шрама. А не связаны ли вместе эти странные явления? Нож мелькнул, и я в осадок, с болью вместе предстоящей дырки в руке. Ну и закономерность. И прям самое время для вдумчивого околонаучного анализа. А что со второй фигурой? Анискин, в отличие от повисшего в воздухе кролика, стоял спокойно, продолжая демонстрировать мне растянутый в ладонях бумажный листок. Голова лишь чуть повернута вправо. Это он как начал оборачиваться на шум и рычание с дивана, так и замер вместе со всеми присутствующими. Я вдруг с ужасом рассмотрел, что нож, зажатый в руке летящего кролика, нацелен точно в голову моего напарника. Или в шею, с поправкой на искривление траектории из-за силы всемирного тяготения. И расстояние от пункта А до пункта Б, точнее от пункта Н до пункта Г, всего каких-то 1,5-2 метра. Это полсекунды полета, кролячьего. Чертов Бакс Банни, Крэйзи Рэббит. Я медленно холодел от ужаса. Во имя спасения Аниськина ничего слету в голову и не приходило. Шагнул было вперед, резко загудело в ушах, а тело стало наливаться мертвенной свинцовой тяжестью. Еще шаг, как в густом сиропе, шум стал невыносим, а в глазах потемнело так, будто я оказался на глубине метров в 10, и у меня в легких закончился воздух. И действительно, дышать стало невозможно, в гортане спазм, а грудную клетку скрутило судорогой. Да я ведь сейчас задохнусь, так и не дойдя до этой живописной парочки, всего-то каких-то 3 метра. И я сдал назад, как вынырнул спасительно из болезненной патоки, беспомощно хватая ртом воздух. И тут же остро почувствовал, что истекают последние мгновения нашего общего тайм-аута. Вместе с последними мгновениями жизни бывшего милиционера Аниськина, моего нового доброго знакомца, вовсе и не козла. Достаточно еще раз шагнуть задом, и все. Может, не насмерть получится, ведь лезвие не обязательно же попадет именно по сонной артерии. Может, и успеют спасти бывшего участкового. Блин, а как отсюда скорую-то вызвать? Ведь в этой горе-части должен же быть телефон. Охрана, дежурный, хоть что-то из коммуникаций. Боже, о чем я только думаю. Он же умрет раньше, чем за минуту, а мне еще с бешеным кроликом сражаться с голыми руками против ножа. В панике взгляд упал на уродливый армейский табурет с пазом для ладони. Я инстинктивно потянулся к нему, когда меня с силой дернуло назад, и тайм-аут закончился щелчком. Я вдруг обнаружил, что прежние обстоятельства, неумолимо ведущие нас к кровавой развязке, уже вовсе и не так бесперспективны. Просто из пункта С, пусть это буду я собственной персоной, к середине отрезка АБ между Аниськиным и кроликом, в пространстве, несколько захламленном в отличие от идеалов гражданина Эвклида, летел объект Т. Видимо, я в слепом отчаянии от собственного бессилия метнул такие зачем-то зацепленные мною в последнем порыве табурет, даже, собственно, никуда не целясь особо. И летело это орудие пролетариата из стройбата почему-то конкретно в определенную точку, куда-то рядом с головой Аниськина. Похоже, мой персональный внутренний компьютер и мое шестое чувство решили, меня не спрашивая, что сейчас именно там и окажется нож, зажатый в кулаке взбесившегося от допинга наркомана. И табурет действительно попал туда, куда и требовала эта нехитрая задачка по геометрии. Чудом! В руку! Финка, выбитая из кроличьего кулака, полетела куда-то под окно, пропеллером. Полуумный наркоша с грохотом обрушился на грязный пол, поволчьи воя от боли. Потом так же резво, как и прыгал с дивана, вскочил и вдруг метнулся в окно, ласточкой, практически без разбега, и не переставая выть, сметая на пути своего самоотверженного полета и грязное стекло, и расшатанную раму, и даже кусок ставней, неожиданно оказавшихся снаружи. Я видел, как он там, совершенно невредимый, вскочил на свои голые и жутко кривые ноги, зыркнул в нашу сторону пустыми зрачками, величиной с радужную оболочку, и рванул зигзагами в направлении разрушенной казармы. Догнать нереально. А Аниськин наконец-таки развернул голову в сторону дивана, куда и планировал ранее. Вот только там уже никого не оказалось, как на грех. И кто тут из нас тупой? Он внимательно рассмотрел диван, потом снова повернулся ко мне. Медленно. Заржавел, что ли, железный дровосек? Постояли молча, моргая от пыли. Затем он вздохнул с надрывом и произнес глубокомысленно, медленно выговаривая каждое слово. Прозвучало неожиданно, хоть в данной ситуации и некоторым образом комплиментарно для меня. — Ну, студент, у тебя и реакция. — Да уж, сам в шоке. Впрочем, и на том спасибо.